Глава 21. Я чувствовала себя странно, готовя завтрак другому мужчине. И вообще, я чувствовала себя странно, потому что постоянно хотела его обнять. Мне ужасно не хватало обычных человеческих ласк. Но я знала, что Юрьевскому не понравится, и сдерживалась. Но от вопроса все же не удержалась. «А почему ты не целуешься?» Поинтересовалась, поставив перед Максом тарелку с блинчиками. Он так любопытно начал есть, завернул в блинчик кусок сыра и откусил. Андрей любит со сгущенкой. «Поцелуй – знак особенной близости и особого доверия», – ответил Юрьевский спокойно. «Поэтому и не целуюсь». Стало обидно. «Что за странная реакция, Света? Ты не имеешь права на него обижаться. Между вами ведь действительно нет особенной близости и особого доверия». Я села за стол и тоже начала есть, только со сметаной. Не люблю блины ни с чем, кроме сметаны. Андрей насчет развода звонил. Мне вдруг захотелось поделиться с Максом подробностями беседы с почти бывшим мужем. Я так и понял. Да, мне в понедельник пораньше надо уйти, в 4 где-то. Отпустишь? Отпущу, но начальник у тебя Мишин, так что у него не забудь отпроситься. А то он опять прибежит ко мне и будет орать, тряся кулаками. Сергей хороший человек. Странно, что до сих пор не женат. Юрьевский иронично поднял брови. Я тоже, знаешь ли, не женат. А я Сергея на 6 лет старше. С тобой как раз все понятно. Помнишь «Остров сокровищ»? Характер скверный, не женат. Вот это про себя. Ну, спасибо. Всегда пожалуйста. Макс засунул в рот еще один блинчик с сыром, а я вдруг вспомнила. Я никогда не подтрунивала так над Андреем. Он всегда очень нервно реагировал на любые подколы, поэтому я старалась сдерживать свой острый язык, лишь бы он не обижался. Для меня это был совсем крошечный недостаток по сравнению с его искренностью, заботливостью и любовью ко мне. Я шмыгнула носом, и Макс сразу перестал жевать, посмотрел на меня с подозрением. «Опять водопад?» «Нет», — я всхлипнула. «Просто больно это все. И Андрей развода не хочет». Уговаривает меня не делать этого. И я... «Ты еще скажи, что ты его простишь», — раздраженно перебил меня Макс. Кажется, ему было неприятно слушать об Андрее. «Прощу. Не сейчас, конечно. Попозже. Когда смогу справиться». Юрьевский мрачно молчал и хмурился, глядя на меня. Потом сделал глоток чаю, бросил на тарелку приборы, встал и процедил. «И я поехал». И метнулся в коридор. «Что?» Ничего не понимая, я побежала за ним. «Но ты даже не доел!» «Я больше не хочу!» Макс уже угрюмо обувался. Он, в отличие от меня, давно оделся. Это я до сих пор разгуливала в халате и даже без белья. «Простит она его!» — проворчал Юрьевский, дергая за шнурки так, что я удивлялась, как они не рвутся. «Долго думала-то, прощательница. Не зря я всегда говорил, все бабы шлюхи!» «Что?» «Что слышала?» Я помолчала. Глазам стало больно. Так больно, как будто Макс ткнул мне туда иголкой. «Значит, я, по-твоему, шлюха?» «А разве нет?» Он усмехнулся, взял в руки свое пальто и начал одеваться. «Быстро ты утешилась. Вчера трахалась со мной, а сегодня уже мужа простить собираешься. Прекрасная идея. Действительно, какая разница, перед кем ноги раздвигать?» Глаза кололо все сильнее. «Уходи отсюда. Выметайся!» «С радостью». Он схватил свой шарф, открыл дверь и вышел. А я вновь осталась одна.